Уильям Гибсон. Агент влияния. Марти Миллард, моему литературному агенту на протяжении 35 лет, с огромной благодарностью. Глава 1. Распаковка. У новой работы есть собственное лиминальное состояние, напомнила себе Верити на людной станции Монтгомери легкого метро зоны залива Сан-Франциско, дожидаясь поезда в сторону 16-й улицы Миссии. Примечание. Лиминальное состояние физиологии, неврологии и метафизики, пороговое или переходное состояние между двумя стадиями развития. 20 минут назад, подписав контракт с Тульпагениксом, стартапом, о котором почти ничего не знала, и многословное соглашение о неразглашении, Верити простилась с Гевином Имсом, директором, и вошла в лифт, не чувствуя ничего, кроме облегчения. Она была совершенно спокойна, когда спускалась в лифте с 27 этажа и когда шла по Монтгомери-стрит, набирая в телефоне заказ на тайскую лапшу воше. Однако на платформе ее настиг мандраж, такой же осязаемый, как черная рекламная сумка с шелкографическим логотипом Курсии, фирмы-учредителя ее нового места работы, про которую Верити не знала почти ничего, кроме того, что она делает компьютерные игры. Мандраж был с ней, когда пришел поезд. Почти 2 года такого не было, думала Верити, входя в вагон. Половину этого времени она не работала вовсе, поэтому, наверное, и вибрировала сейчас так сильно. Вагон наполнялся. Верити потянулась к петле поручню. Она вышла на 16-й, забрала воши лапшу и зашагала к дому Джо Эдди. Сперва поесть, затем начать знакомство с новым продуктом. Это не просто работа, это возможность не спать больше на порнографическом диване, который Джо Эдди притащил с помойки. Раннесентябрьское небо выглядело почти чистым. Аэрозольную взвесь Напы Сономы по большей части унесло в сторону материка, хотя свет по-прежнему был немного дымный. Примечание. Напа Сонома – округа в зоне залива Сан-Франциско, где часто происходят лесные пожары. Верити больше не просыпалась по утрам от запаха гари, просто помнила, что он есть. Всю прошлую неделю она держала закрытым кухонное окно, единственное, которое открывалось. Надо будет в ближайшее время хорошенько проветрить квартиру. Может быть, попытаться открыть окна, выходящие на Валенсия-стрит. Она жадно съела лапшу из черного пластикового лотка, не обращая внимания на запах неразведенного мистера Клина, которым перед звонком Гевина отмывала деревянную столешницу. Если Джо Эдди останется работать во Франкфурте, думала Верити тогда, возя по столу среднезернистой шлифовальной губкой, надо бы отдраить заодно и кухонный пол, 2-й раз за без малого год. Теперь, заключив контракт с Тульпагениксом, она сможет вернуться в собственную квартиру. Примерно через месяц, если прямо сейчас предупредить жильцов, мужа и жену, менеджеров среднего звена в Твиттере. По их словам, папарацци не появлялись уже 3 месяца. А пока для неведомо скольких ночей на белом кожзаме остается шелковый вкладыш от спального мешка, сквозь который не пролезет ни одна порновошка застарелых фантазий. Накрыв остатки лапши образцово-биоразлагаемой прозрачной крышкой, Верити убрала лоток в холодильник, сполоснула свои каучсерфинговые палочки под краном и вернулась за стол. Когда Гевин собирал сумку, Верити по-настоящему обратила внимание только на очки. Там требовалось выбрать личный стиль – черепаховый пластик с позолоченным ободком или амбициозный скандинавский серый. Сейчас Верити вынула из сумки невыразительный черный футляр, достала очки и отогнула серые минималистские заушники. Стекла были не тонированные. Она поискала фирменный знак, страну изготовителя, серийный номер и, ничего не найдя, положила очки на стол. В белой картонной коробочке вакуумно формованное гнездо плотно обнимало невзрачный черный мобильник. Тоже ноунейм, как обнаружила Верити, достав его из упаковки. Она включила телефон и положила рядом с очками. В белой коробке поменьше оказалась самая заурядная гарнитура с одним наушником-капелькой. В третьей коробочке 3 черных зарядника. Для очков, для телефона и для гарнитуры. Типичнейший ширпотреб. Тонкие черные проводки свернуты и закреплены миниатюрными черными закрутками. Все, по словам Гевина, готово к работе. Верити включила гарнитуру и вставила наушник в правое ухо. Надела очки, нажала незаметную кнопочку включения. Гарнитура пикнула, перед глазами появился курсор. Белая стрелочка в середине поля зрения. Курсор сам по себе двинулся вниз к пустым коробкам, зарядникам, черному телефону. Ага. Произнес в ухе хрипловатый женский голос. Верити глянула вправо, туда, где стояла бы говорящая, будь она здесь, и таким образом невольно показала комнату тому, кто управлял курсором. Стрелка отыскала груду полуразобранной винтажной электроники у Джо Эдди на верстаке и остановилась. «Барахольщиком заделался Гевин?» – спросил голос. «Я не Гевин», – ответила Верити. «Ишь ты», – спокойно произнес голос. «Верити Джейн». «Ты ведь не в офисе, Верити Джейн?» «Дома у знакомого». Курсор пересек комнату, остановился на задернутых шторах. «Что снаружи?» «Валенсия-стрит», — сказала Верити. «Как к тебе обращаться?» «Юнис». «Привет, Юнис». «Привет, коли не шутишь». Курсор переместился на японский новодельный Fender Jazz Master Джо Эдди. «Играешь?» «Друг играет, а ты?» «Хороший вопрос». «Ты не знаешь?» «Дырка». «Что-что?» «У меня дырка на этом месте. Покажешься мне?» «Как?» «В зеркале. Либо сними очки и поверни к себе». «А я тебя увижу?» «Нет». «Почему?» «Там никого нет». «Мне нужно в туалет», — Верити встала. «Очки оставлю здесь». «Если не трудно, отдерни занавески». Верити подошла к окну и отодвинула оба слоя плотных пыльных штор. «Очки положи там», — сказал голос. «Я буду смотреть в окно». Верити сняла очки, положила их с раскрытыми заушниками стеклами к окну на белую икейскую табуретку, круглую с отметинами от припоя. Потом добавила для высоты немецкую книгу о съемках бразильской мыльной оперы. Сняла гарнитуру, пристроила на книгу рядом с очками. На кухне достала из сумки собственный телефон и узкими коридорами прошла в уборную. Закрыла дверь и позвонила Гевину Имсу. Он ответил сразу. «Верити, это по-настоящему? Вы читали соглашение о неразглашении? Больше пунктов, чем обычно. Вы согласились не обсуждать ничего существенного по непринадлежащим компании устройствам. Просто скажите, кто-нибудь изображает для меня Юнис?» «В том смысле, в каком я вас понял, нет». «Вы хотите сказать это по-настоящему?» «Определить это с уверенностью для себя – часть вашей рабочей задачи». «Я перезвоню вам по телефону компании». «Нет, мы обсудим это лично. Сейчас не время». «Вы хотите сказать, она...» «До свидания». «Программа». Закончила Верити, переводя взгляд с телефона на свое отражение в старом зеркале. Пятна на серебристой пленке создавали ощущение подводного грота. Она открыла дверь, вернулась в гостиную к окну. Взяла очки, надела. Вечерний транспорт ехал сквозь частокол прозрачных вертикальных пластин чего-то, похожего на штрих-код. «Что?» Тут она вспомнила про гарнитуру, надела ее. «Ау!» – сказал голос. Штрих-код исчез. Остался курсор на уровне окон проезжающих машин. «Что это было?» – спросила Верити. «Департамент транспортных средств. Я читала номера». «Где ты, Юнис?» «С тобой», – ответил голос. «В окно смотрю». Что бы это ни было, Верити не хотела затевать первый существенный разговор у Джо Эдди в гостиной. Она подумала было про дешевый бар на Ваннес-авеню, но пить не хотелось, а главное, там ее недавно узнали. Были волки плюс булки в нескольких шагах от дома, но там обычно бывало людно. И шумно, даже когда не людно. Тут Верити вспомнила про 3,7 Сигмы, заведение, которое Джо Эдди полуиронически назначил своей излюбленной точкой кофеинизации всего в нескольких кварталах отсюда, на другой стороне Валенсия-стрит. Примечание. 3,7 Сигмы. Сигма в статистике – среднеквадратическое отклонение. В модной бизнес-концепции 6 Сигм 3,7 Сигмы соответствуют хорошему, но не идеальному качеству.